Филипп разнял руки и нетерпеливо забарабанил всеми 10 пальцами по краю стола. «Я предвижу твои возражения», — заявила Мадлен. «По-твоему, Даниэль слишком молод? Конечно, по виду он еще мальчик, но его желание совершить эту поездку доказывает нам, что он возмужал». «Это нам», — вывело Филиппа из себя. «Вовсе не возраст Даниэля меня тревожит, а его занятия. Он должен готовиться к экзаменам. А если он забьет себе голову этим путешествием, он и вовсе забросит лицей. Предположим, он провалится. Как быть тогда? Все равно отпустить его?» Филипп заметил, что невольно придал своей фразе вопросительную форму, словно интересуясь мнением сестры. «Может быть, разрешить эту поездку только при условии успешной сдачи экзаменов? Это подстегнуло бы его», — предложила Мадлен. Филипп не упустил случая возразить сестре. «Ну нет», — воскликнул он, — «не в моих правилах соблазнять детей наградой. Пусть Даниэль научится отвечать за свои поступки. Он поедет в любом случае». «Ты прав», — сказала Мадлен. Он понял, что его решение обрадовало сестру, но она скрывает это из дипломатических соображений. Ну что ж, так даже лучше. В прошлый раз в споре с ней он перешел границы приличия. Получилась нелепая сцена из-за пустяка. Она ушла, хлопнув дверью. Чем он ее обидел? Филипп не мог вспомнить. Участившиеся за последнее время провалы в памяти начинали его беспокоить. Он слишком много работает. А, собственно говоря, с какой стати так церемониться с сестрой? Он терпеть не мог мягкосердечие в отношениях между людьми. Добродетель слабых. Рассчитывая на чью-то жалость, словно теряешь частицу себя. Разве он когда-нибудь просил чьего-либо снисхождения? «Даниэль будет так рад», — сказала Мадлен. Филипп нехотя кивнул головой. Она бросила окурок в китайскую чашечку, служившую пепельницей. Взгляд ее медленно скользнул по книгам на полках. «Все-таки я очень люблю эту комнату», — сказала она. В дверь постучали, и в кабинет вошла Мерседес с неизменно сердитым лицом. Только что приходила консьержка и сказала, что машина мадам Горже загораживает проезд. Один из домовладельцев не может въехать во двор. Он требует, чтобы машину немедленно убрали с дороги. «Черт! Сейчас спущусь!» Мадлен взяла из сумки ключ и бросилась вниз. Не успела она скрыться за дверью, как Филипп вышел из кабинета. Он хотел воспользоваться отсутствием сестры и поговорить с сыном наедине. Даниэль занимался в своей комнате. Сверху, из живота лунной рыбы, на стол струился желтоватый свет. Из угла неслись приглушенные и однообразные звуки джазовой музыки. Когда дверь открылась, Даниэль поднял голову. Его лицо выражало немой вопрос. «Ясно. Он подослал тетку к отцу и теперь ждет результатов ее вмешательства». «Почему ты сам не пришел ко мне поговорить об этом?» — сухо спросил Филипп. «Все решилось, когда ты был в отъезде», — пробормотал Даниэль. «Ну, Амаду как раз приехала, и я рассказал ей, а сегодня...» «А сегодня она явилась без доклада. В следующий раз устраивайся без посредников, понятно, мужчина ты или нет?» После этого предисловия Филипп уселся на краю дивана, решил было выдержать паузу, но, вспомнив, что Мадлен с минуты на минуту вернется, торопливо заговорил. «Раз тебя избрали товарищи, я не буду возражать против этого путешествия. Так что ты поедешь туда, куда захочешь. Но я твердо надеюсь, что ты оправдаешь мое доверие успехами в лицее. Я считаю...» Больше он не смог выговорить ни слова. Даниэль бросился к нему, раскрыв объятия. Мальчишка совершенно не умеет сдерживать свои чувства. Сразу видно воспитание Мадлен. Полузадушенный Филипп прикрикнул: «Ну ладно, хватит». Его всегда возмущали подобные излияния домашних. Особенно, когда им предавались мальчики. Если говорить правду, только прикосновения женщин не вызывали в нем отвращения. Филипп был слишком чувственным, чтобы поощрять телячьи нежности со стороны сыновей. Пробивающиеся усы терлись о его щеки. От сына исходил мужской жаркий дух. И все же Филипп считал, что очень привязан к детям. Он любил их по-своему, сдержанно и гордился ими.